И когда сегодня говорят про эти миллионы лет, когда что-то тут творилось, вы знаете что? Ну, я не собираюсь спорить, но и не собираюсь соглашаться. Почему? Я не думаю, что так все то. Да, были какие-то зародыши, было что-то. Говорит, трава, которая еще не росла. Но для Господа не надо много времени, чтобы сотворить то, что мы сегодня видим. Вы помните историю Ионы? Когда он там роптал, что ты так сделал? Вот я пророчествовал, что еще 40 дней Ниневия будет разрушено. Они говорят, почему Иона не пошел, не хотел пророчествовать? А он после сказал, я слышу, проповедники многие говорят, по-разному рассуждают, что там с Ионой произошло. Но Иона сам объяснил, что произошло. Он не хотел быть постыжением. Говорит, и когда он пророчествовал, еще 40 дней, Ниневия будет разрушена, а Бог помиловал и не разрушил, то сказал, вот я так и знал. Вот я пойду, буду говорить, еще 40 дней, а ты меня, так сказать, опозоришь. Они покаются, ты не исполнишь, а мне, как пророку, хоть ты под стол лезь. Ну, я своими словами говорю. Вот. А вот после, я потому и не пошел, я знал, что ты так можешь делать. И потом я, как сказать, ну, наперед уже спланировал, что лучше я убегу, пусть кто-нибудь другой. И помните, что Господь делал? За очень короткое время, где-то, ну, я уже не помню за сколько, вырастил целое растение огромное. И он мог сидеть под ним, оно его закрывало, голову не палило. А потом взял черп, подточил. Вы помните эту историю? Так что Богу не надо было огромное растение. Но я думаю, огромное растение, как и минимум, у нас месяц растет. Я так смотрю на сегодняшнюю весну, сегодня обратил внимание. Ну, вот так уже все растет быстро. Ну, кажется, сегодня черешни вот такие, а сегодня уже такие. Ну, чтобы такое вырасти дерево, где-то за одну ночь, там еще несколько часов, а после подточил, засохло, это только Бог может делать. Потому сегодня думаю, что действительно Богу, чтобы что-то сделать, надо много времени, но не приходится. Вы помните другую историю? Которая вообще-то, она говорит о том, что действительно Бог за короткое время делает чудеса, которые мы даже и не думаем. Вы помните, когда был конфликт, там Аарон, вообще не Аарон, а старейшины израильские, там они спорили за первенство Моисея, вы помните? Там возмутились и так далее. И Бог сказал, возьмите вот эти жезлы, которые у всех, и занесите в скинию откровения. Это были сухие палки. Это были сухие палки. Ну, что такое жест? Вы знаете, что такое жест? Это палка. Но сегодня некрасивые бывают, инструктированные могут быть золотом, драгоценными камнями и так далее. Но это было у царей вот эти жезлы не действительно красивые. Но там были просто палки. И когда внесли в скинию откровения, то вы помните, что было? Утром встали. И что было? Они не только зазеленели, они сумели отцвести и плоды принести. Потом мы сегодня понимаем хорошо, ну, что значит у Господа один день, как тысяча лет, как один день. Поэтому для него лично не подходит, не надо вот миллионами лет что-то растить и делать. Говорит, он сказал, помните это место Писания? И сделалось. Повелел и явилось. Поэтому я просто хотел бы, чтобы эти два места не путали. Вот то, что я говорю, что у Господа один день как тысяча лет как один день, и вот то, что я сегодня прочитал. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет. То есть за короткое время Бог может делать многое. И вы помните, что я рассказывал, свидетельствовал не один раз, что для нас вот это время, ну, мы им не можем пользоваться так, как Бог иногда позволяет нам пользоваться. Вы помните, я рассказывал про одного брата? Я знаю, с какого он города, он сегодня жив и здоров. И когда они ехали в поезде, вот как Бог временем может пользоваться? Он может его растянуть эти мгновения и может их сузить. И когда наши там какие-то парни, хулиганы, другими словами, бросили кирпич, ну, огромным кирпичом, в окно поезда. И он мне рассказывал, сам лично рассказывал. Я вот вижу, летит кирпич. Потом вижу, что он продавливает стекло. Я взял и уклонился. Говорят, ну, у тебя и реакция. А он говорит, ну вы представляете, что такое с обочины бросить кирпич в окно? Ну, сколько? Ну, то даже секунды, наверное, нету. Это же не бросали со 100 метров, то бросали, стоя на обочине и кирпичом туда. Но он видел, как он летел. Он видел, как продавливалось стекло. И взял, просто уклонил голову. Оно не попало, ему в голову попало бы. Вот что значит для Бога время. И я уверен, что если бы Бог захотел, стреляли бы 10 метров из пистолета в голову, и можно было бы видеть, как пуля летит, и уклониться. Я не сомневаюсь, что это было бы так. Вот как это у Бога получается? Но вы знаете, что, ну, я не знаю, я не могу представить, как это можно. Но, оказывается, у Него можно. И я помню другое свидетельство, когда однажды я еще работал на производстве, и как сейчас помню, проснулся в 7 часов. И мне надо было вставать. Я всегда вставал в 7 часов, чтобы успеть помолиться и так далее, и на автобус и так далее, и заехать вовремя на работу. 7 часов. Я закрыл глаза. И я видел видение. Чтобы его пересказать, надо 5 минут. Потому что я там был задействован. Я испытывал какие-то чувства. И я видел, чем занимаются люди. Я знал, что они будут делать. Но когда я открыл глаза, но на часах были те же самые 7 часов. Те же самые 7 часов. Как будто, ну, я не знаю. Вот это время Бог и растягивает, и сжимает. Поэтому вот здесь Писание обратило внимание на эти времена и сроки. И вот здесь Павел утверждает одну истину. И он говорит Фессалоникийцам: «Вы то, что я теперь вам повторяю, достоверно знаете». То есть достаточно уверены. Что такое достоверно? Это достаточно информации знаете об этом. Достаточно слова слышали. И он напоминает о том, чтобы не подсчитывали дни, когда Христос придет и когда день этот придет. Он сказал, что это невозможно. Этот день придет, как тать ночью. Неожиданно. Вот эта истина до сегодняшнего дня, она очень не воспринимается некоторым людям. Ну как это нельзя посчитать? Ну как нельзя? Все дело в том, что нельзя. Нельзя. Если Писание говорит нельзя, значит нельзя. И сколько сегодня поношений, сколько сегодня разговоров, и очень часто, вот именно с людьми верующими, это связано с тем, что назначают определенные дни пришествия. Вы помните вот эту сегодняшнюю историю, пензенские затворники? Она гремит на весь мир. И если бы не читали Писание, то знали бы, что ну, невозможно подсчитать это. Конечно, есть некоторые очень конкретные точки отсчета. Но в некоторых пределах они сдвигаются. Вы помните, что Господь сказал израильскому народу, что вы будете в порабощении 400 лет. А сколько пробыли в порабощении, помните? 430. Вы знаете, по-человечески 30 лет – это немалый срок. Почему? Потому что к дню, когда можно было выходить из рабства, этот народ совершенно не был готов к этому. С одной стороны, сердцем прилепились к Египту, к этим чужим богам. С другой стороны, подвергались страшному угнетению. А угнетение, если оно слишком сильное, оно лишает человека воли всякой, оно отбивает всякую надежду. И фараон знал, что делал. Он знал, что делал. Чтобы люди изнемогли настолько, чтобы даже не думали о том, что можно как-то избавиться от этого рабства. Чтобы руки опустились. Но когда есть точки некоторые конкретные, вместо 400 лет, 400, надо было оторвать 30. Откуда-то? Потому что общее число времени, оно не изменится никогда. Я когда-то помню, я вам тоже об этом говорил, но я, наверное, не раз буду повторять, потому что вот эти истины, они неоднократно повторяются в Писании. Мы когда Петра приходили, мы об этом говорили. Сегодня читаем Павла к Фессалоникийцам и опять об этом говорим. Будем читать Тимофею и опять об этом будем говорить. Потому что Бог хочет, чтобы на это обращали внимание. Это очень серьезные вещи. Я помню, когда-то я видел такое видение, очень такое, ну, оно такое впечатляющее. Когда рассказываешь, оно такого впечатления не производит. А когда сам видишь, то оно очень сильно влияет. Я все рассказывать не буду, а просто видел очень большое уравнение. Я тоже об этом когда-то говорил. Уравнение. Вы знаете, что такое уравнение? Значит, одна часть расчета, потом равно, и потом другая часть расчета. Уравнение. Это было где-то, наверное, шестиэтажное или семиэтажное. Вы знаете, кто учился. Вот ряд, потом подчеркнуто, потом следующий, и опять подчеркнуто, потом равно, и там столько же. И там было очень сложное уравнение. Я такого на Земле не видел. Хотя я вообще-то не математик, я не склонен к математике. Я более гуманитарий. Я учился хорошо, но приходилось усилия прилагать для того, чтобы... К русскому языку нет проблем никаких. К математике у меня были пятерки почти круглые, но надо было работать для того, чтобы они были такие. Потому что я не математик. Но то, что я увидел, это было что-то поражающее воображение. Дифференциальные исчисления, интегральные, кубические корни с интегралом и так далее. Это вообще нечто такое, что я вообще не могу вложить в разум. И там было очень много неизвестных величин. Я помню X, Y, Z и так далее, и так далее, и так далее. Я спрашиваю: Господи, что это такое? Господь говорит: это расчищены времена и сроки, которых человек не может знать. Я спрашиваю: а почему здесь много неизвестных величин? А это говорит, когда, значит, нарушаются где-то планы мои, что-то недоделано из-за людей, то, значит, я меняю. Вот почему эти X, Y, Z и так далее, их очень много было. И вы знаете, что, ну, можно кубический корень извлекать из известного числа, а извлекать его из X, ну как его извлечь? Ну там было и такое. И поэтому, когда вот действительно это происходит, я помню еще одно откровение. Это было не я его получил, просто когда-то давным-давно его привезли и рассказали. Его можно принимать, можно не принимать. Это такое дело. Слово Божие, оно принимается однозначно. То, что мы слышим и видим, мы думаем. Но я думаю, все-таки там была показана одна из ошибок богословов. Они тоже часто считали и назначали дни, но это все проваливалось. Почему? Наверное, потому, что они не учитывали этих X, Y и Z неизвестных. Ну, уже все вроде парашютно, а его нет. Я помню, оно такое тоже впечатляющее, когда кто-то еще из Прибалтики видел такое видение. Когда Иисус Христос стоял, почему у луны, я не знаю, но молился, поднял свои руки к небу и молился, говорил так: «Отец, времена язычников уже прошли, но мой народ не готов. Отпусти им время». И отец, смотря на сына, добавил время для спасения языческого мира. Вот и попробуйте что-нибудь посчитать в таких случаях. Как я могу считать, когда я не знаю, Божьи планы в том или другом вопросе исполнились или не исполнились? Что я могу считать? Я могу считать, но польза от этого какая? Вот почему люди сегодня просчитываются всегда. Потому что это не наш вопрос, это не наша проблема. Видеть, что время близко, вот на основании Слова Божия, видеть вот этот разврат, который сегодня есть, это что-то ужасное, я не хочу сегодня об этом говорить. Сегодня скотоложство, мужеложство. Сегодня эти трансвеститы, люди, которые, кто выписывает «Комсомольскую правду», помните, там была такая статья «Третий пол завоевывает Европу».